на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели. Сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой. Но Максим приказал: «Чисти». «Каждый раз», — приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу, «каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат». «Значит, надо чистить. Максим все-таки». «Если бы не Максим, давно бы лег и помер. Просил ведь его, не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи». «Нет», — сказал, что теперь сам должен. «Сказал, что это не смертельно, что должно пройти и обязательно пройдет. Но надо перемочься, надо справиться». «Ладно», — вяло подумал Гай, — «справлюсь». «Максим все-таки не человек, не отец, не бог. Максим». И еще он сказал: «Злись. Как только тебя скрутят, вспоминай, откуда это у тебя. Кто тебя к этому приучил, зачем? И злись. Копи ненависть. Скоро она тебе понадобится. Ты не один такой, у вас таких 40 миллионов. Оболваненных, отравленных. Трудно поверить, Масаракш, ведь всю жизнь в строю. Всегда знали, что к чему, все было просто, дорога была ясная, все были вместе. И хорошо было быть одним из миллионов, таким, как все. Но нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил. А потом буквально за шиворот вырвал из рядов и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятны, где нужно. Масаракш и Масаракш! Обо всем думать самому. Раньше я понятия не имел, что такое думать самому. Был приказ, все ясно, думай, как его лучше выполнить. Да, вытащил за шиворот, повернул морды назад к родному гнезду, к самому дорогому и показал: смотри, помойка, гнусь, мерзость, ложь. И вот посмотришь, действительно мало красивого. Себя вспомнить тошно. Ребят даже вспомнить тошно, а уж господин ротмистр Чач. Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия, и воля на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось. Плохо. Ох, как плохо. Перекошенная скрипучая дверь отворилась, всунулась маленькая деловитая рыльца, в общем-то даже симпатичная, если бы не лысый череп и не воспаленные веки без ресниц. Это Танга, соседская девчонка. «Дядя Мак, приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались. Одного вас ждут». Гай угрюмо покосился на нее. На тщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки-соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило. И самому стало стыдно своего отвращения. «Ребенок, а кто виноват?» Он отвел глаза и сказал: «Я не пойду. Передай, что плохо себя чувствую. Заболел». Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошел к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила по лощине между остатками стен по бывшей улице. За ней увязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлепнулся, поднял голову, полежал некоторое время, а потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс головой и вернулся к столу. «Да нет, не могу я привыкнуть. Плохой я, видно, человек. Вот попался бы мне тот, кто за это все в ответе. Вот тут бы я не промахнулся. Но все-таки, почему я не могу привыкнуть? Господи, да за этот месяц я такого повидал, на 100 кошмарных снов хватит». Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали места получше. Искали дорогу на север в обход гвардейских пулеметов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли. Иные жили оседло, на фермах. И в деревушках, уцелевших после боев и взрыва 3 атомных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а 2 — в окрестностях. Там сейчас километровые проплешины блестящего, как зеркало, шлака. Оседлые сеяли мелкую выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды — как томаты. Разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно, не то что кушать. Это был жалкий народ, мутанты.

Словно целился он самим собой в какую-то одному ему видимую мишень. Очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжелого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, а теперь не жалеет никого. Что ж, может быть, так и надо. Но страшно он все-таки дело задумал. Резня будет. Большая резня будет. «Что-то я не понял», — подал голос плешивый уродец, судя по одежде, не здешний. «Что же это он хочет? Чтобы варвары сюда к нам пришли? Так они же нас всех перебьют. Я что, варваров не знаю, что ли? Всех перебьют, ни одного человека вы не оставят». «Они придут сюда с миром», — сказал маг. «Или не придут вообще». «Пусть уже и вообще лучше не приходят», — сказал плешивый. «С варварами лучше и не связываться. Тогда уж лучше к солдатам выйти под пулеметы. Все, как ты от своей руки погибнешь. У меня вон отец солдатом был». «Это, конечно, верно», — проговорил Бошку задумчиво. «Но и с другой стороны, варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Вот тогда и станет хорошо». «А почему это они вдруг нас не тронут?» — возразил Бельмасты. «Все нас спокон веков трогали, а эти вдруг возьмут и не тронут». «Так маг с ними договорится», — пояснил Бошку. «Не трогайте, мол, лесовиков, и все тут». «Кто договорится?» — спросил Хлебопек, вертя головой. «Да вот, маг! Маг и договорится». «Ах, маг! Ну, я, если маг договорится, ну, тогда, может, и не тронут». «Чаю тебе дать?» — спросил Бошку. «Засыпаешь ведь, Хлебопек?» «Да и не хочу я твоего чая». «Ну, выпей чайку, чашечку только. Что я тебе, шею мыть, что ли?» Бельмаста вдруг поднялся. «Пойду я», — сказал он. «Ничего из этого не выйдет. И мака они убьют, и нас тоже не пожалеют. Чего нас жалеть? Все равно лет через 10 нам всем конец. У меня вообще не уже 2 года, дети не рождаются. Эх, дожить бы мне до смерти спокойно, и ладно. А вот вы сами решаете, как знаете. Мне вот все равно». Он вышел, перекошенный, неуклюжий, споткнувшийся порог. «Да, мак», покачивая головой, проговорил пиявка. «Извини нас, но мы никому не верим. Как можно варварам верить? Но они в пустыне живут, песок жуют, песком запивают. Они страшные люди, они из железной проволоки скручены, ни плакать не умеют, ни смеяться. Что мы для них? Ну, мох под ногами. Ну вот придут они, побьют солдат, сядут здесь. Лес, конечно, они выжгут. Зачем им лес? Они пустыню любят. И опять же снова нам конец. Нет, не верю. Не верю, маг, пустая твоя затея». «Да», — сказал Хлебопек. «Не нужно нам это, маг. Ты дай нам уже помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить, а мы-то здесь при чем? У нас никому ненависти нет. Пожалей нас, маг. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты, хоть ты и добрый человек, но тоже ж нас не жалеешь, не? Не жалеешь ведь, а, маг?» Гай снова посмотрел на Максима и смущенно отвел глаза. Максим покраснел, покраснел до слез, наклонил голову и закрыл лицо рукой. «Неправда», — сказал он. «Я жалею вас. Но я не только вас жалею, я...» «Нет, маг», — настойчиво сказал Хлебопек, — «ты только нас пожалей. Ведь мы самые разнесчастные люди в мире, и ты это знаешь. Ты про свою ненависть забудь. Пожалей, и все». «А что ему нас жалеть?» — подал голос Орешник, да глаз замотанный грязными бинтами. «Он сам солдат. Когда это нас солдаты жалели? Не родился еще солдат, который бы нас пожалел». «Голубчики, голубчики», — сказал строго принц-герцог. «Маг наш друг. Он хочет нам добра. Он хочет уничтожить наших врагов». «А вот что получится», — рассудительно сказал плешивый из нездешних. «Положим даже, что варвары будут сильнее солдат. Побьют они солдат, порушат ихние проклятые вышки. Ну, захватят весь север. Пусть, нам не жалко. Пусть они там все режутся. А польза нам какая? Нам тогда совсем конец. На юге будут варвары, на севере будут варвары, над нами все те же варвары. Мы им не нужны, а раз не нужны, под корень нас. Это одно. Теперь предположим, что солдаты варваров отобьют. Отобьют они варваров, и покатится вся эта война через нас на юг. Что тогда? Тогда опять же нам крышка. На севере солдаты, на юге солдаты, над нами солдаты. Ну, а солдат мы знаем». Собрание зашумело.

«А что нам это даст?» — спросил Максим без особого энтузиазма. «А то нам это даст», — сказал Гай, рассердившись, «что, по крайней мере, нас не шлепнут сразу на месте». «Ну уж нет», — твердо сказал Максим. «Шлепать я себя больше не дам. Да и тебя тоже». «А если танк?» — с восхищением спросил Гай. «Да что танк?» — сказал Максим. «Подумаешь, танк». Он помолчал некоторое время, да потом сказал: «А знаешь, неплохо бы нам захватить танк». Гай увидел, что эта мысль ему очень по душе. «Отличная у тебя идея, Гай», — сказал Максим. «Так мы и сделаем. Мы захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты поведешь меня под конвоем прямо к ним. А там уже моя забота. Но смотри, держись в сторонке, не попадись под руку и, главное, больше не стреляй». Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их издалека было видно. Так они и сделали. Они поднялись на дюны и сразу увидели белую субмарину. За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотни метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину, и тем более на белую. Гай решил сначала, что это не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть откуда взявшаяся из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, и стоит она уже здесь несколько лет, и что ее засосало. Так оно и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе настройки покрыты ржавыми пятнами. Белая краска облупилась, артиллерийская площадка свернута на бок, и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли черные дыры с закопченными краями. Ничего живого, конечно, там остаться не могло. «А это точно белая субмарина?» — спросил Максим. «Ты видел их раньше?» «По-моему, она», — сказал Гай. «На побережье я никогда не служил, но нам показывали фотографии, ментограммы, описывали. Даже учебный фильм был «Танки в береговой обороне». Да, это она. Надо понимать, ее вынесло штормом в бухту. Села она на мель, а тут как раз подоспел патруль. Видишь, как ее расковыряли? Просто не обшивка, а решето». «Да, похоже», — пробормотал Максим, вглядываясь. «Пойдем, посмотрим». Гай замялся. «Ну, вообще-то, конечно, можно», — проговорил он неуверенно. «А что такое?» «Ну, как тебе сказать?» «Действительно, как ему сказать?» Вот капрал Серембеш, храбрый танкист, рассказывал как-то в темной после отбоя казарме, будто на белых субмаринах ходят необыкновенные моряки. Мертвые моряки на них ходят, служа свой второй срок. А некоторые из трусов, кто погиб в страхе, те и первые дослуживают. Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи. Такое ведь Максиму не расскажешь. Засмеет. А смеяться здесь, пожалуй, нечего. Или, например, действительно рядовой Лепту, разжалованный из офицеров, напившись в контине, говорил просто: «Все это, ребята, чепуха, выродки ваши, мутанты всякие, радиации. Все это пережить можно и одолеть можно. А главное, ребята, молите Бога, чтобы он не занес вас на белую субмарину. Лучше, ребята, сразу потонуть, чем хоть рукой ее коснуться. Я это знаю». Совершенно неизвестно было, почему Лепту разжаловали, но служил он прежде на побережье и командовал сторожевым катером. «Понимаешь, — сказал Гай проникновенно, — есть всякие суеверия, легенды всякие. Я тебе о них рассказывать не буду, но вот ротмистр Чачу говорил, что все эти субмарины заразны и что запрещается подниматься на борт. Приказ даже такой есть, говорят. Мол, подбитые субмарины...» «Ладно, — сказал Максим. — Ты здесь постой. А я пойду. Посмотрим, какая там зараза». Гай не успел и слова сказать, только рот раскрыл. А Максим уже прыгнул в воду, нырнул и долго не показывался. У Гая даже дух захватило его ждать, когда черноволосая голова появилась у облупленного борта, точно под пробоиной. Ловко и без усилий, как муха по стене, коричневая фигура вскарабкалась на покосившуюся палубу, взлетела на носовую надстройку и исчезла. Гай судорожно вздохнул, потоптался на месте и прошелся вдоль воды взад и вперед, не сводя глаз с мертвого ржавого чудища.

Посидел несколько секунд, потом с проклятием сбросил все альбомы на пол. «Это ты с ними хочешь договариваться?» — заорал он Максиму в спину. «Хочешь их привести к нам? Этого палача?» Он подскочил к альбомам и пнул их ногой. Максим выключил приемник. «Не бесись», — сказал он. «Ничего я уже больше не хочу. И нечего на меня орать. Сами вы виноваты. Проспали свой мир, Масаракш. Разорили все, разграбили, оскотинели, как последнее зверье. Что теперь с вами делать?» Он вдруг оказался возле Гая, схватил его за грудь. «Что мне с вами теперь делать?» — гаркнул он. «Что? Что? Не знаешь? Говори!» Гай молча ворочал шеей, слабо отпихиваясь. Максим отпустил его. «Сам знаю», — сказал он угрюмо. «Никого нельзя приводить. Кругом зверье, на них на самих насылать нужно». Он подхватил с пола один из альбомов и стал рывками переворачивать листы. «Какой мир загадили!» — говорил он. «Какой мир! Ты посмотри, какой мир!» Гай глянул ему через руку. В этом альбоме не было никаких ужасов. Просто пейзажи разных мест. Удивительной красоты и четкости цветные фотографии. Синие бухты, окаймленные пышной зеленью. Ослепительной белизны города над морем. Водопад в горном ущелье, какая-то великолепная автострада и поток разноцветных автомобилей на ней, и какие-то древние замки, и снежные вершины над облаками, и кто-то весело мчится по снежному склону горы на лыжах, и смеющиеся девушки играют в морском прибое. «Где все это теперь?» — говорил Максим. «Куда вы все это девали, проклятые дети, проклятых отцов? Разгромили, изгадили, разменяли на железо. Эх вы, человечки!» Он бросил альбом на стол. «Пошли!» Он с яростью навалился на дверь, со скрежетом и визгом распахнул ее настежь и зашагал по коридору. На палубе он спросил: «Есть хочешь?» «Ну да», — сказал Гай. «Ладно», — сказал Максим. «Сейчас будем есть. Поплыли». Гай выбрался на берег первым, сразу же снял сапог, разделся и разложил одежду на просушку. Максим все еще плавал, и Гай не без тревоги следил за ним. Уже очень глубоко нырял друг Мак, и очень уж подолгу оставался под водой. Нельзя так. Опасно так, как ему воздуха хватает. Наконец Максим все-таки вышел, волоча за жабры огромную мощную рыбину. У рыбины был обалделый вид. Никак она понять не могла, как же это ее словили голыми руками. Максим отшвырнул ее подальше в песок и сказал: «Ну, по-моему, вот это годится. Почти неактивно. Тоже, наверное, мутант. Прими таблетки, а я ее сейчас приготовлю. Ее можно сырой есть, я тебя научу. Сашими называется. Не ел? Давай нож». Потом, когда они наелись сашими, ничего не скажешь, оказалось вполне съедобно, и уселись нагишом на горячем песке, Максим после долгого молчания спросил: «Если бы мы попали в руки патрулей, вот сдались бы, куда бы они нас направили?» «Как куда? Тебя по месту воспитания, меня по месту службы. А что?» «Это точно?» «Да куда уж точнее. Инструкция самого генерала-коменданта». «А почему ты спрашиваешь?» «Сейчас пойдем искать гвардейцев», — сказал Максим. «Танк захватывать?» «Нет. По твоей легенде. Ты похищен выродками, а воспитуемый тебя спас». «Сдаваться?» — Гай сел. «Это как же так? И мне тоже? Обратно под излучение?» Максим молчал. «Я же опять болванчиком заделаюсь», — беспомощно сказал Гай. «Нет», — сказал Максим. «Ну, то есть да, конечно. Но это уже будет не так, как прежде. Ты, конечно, еще побудешь немного болванчиком, но ведь теперь ты будешь верить уже в другое, в правильное. Это, конечно, тоже хорошего мало, но все-таки лучше. Много лучше». «Да зачем?» — с отчаянием закричал Гай. «Зачем тебе это нужно?» Максим провел ладонью по лицу. «Видишь ли, Гай, дружище», — сказал он, — «началась война. То ли мы напали на хантийцев, то ли они на нас. Одним словом, война». Гай с ужасом смотрел на него. «Война. Ядерная. Теперь других не бывает. Рада. Господи, да зачем это все? Опять все сначала. Опять голод, горе, беженцы. Нам нужно быть там», — продолжал Максим. «Мобилизация уже объявлена. Всех зовут в ряды. Даже нашего брата-воспитуемого амнистируют и в ряды. А нам надо быть вместе, Гай. Ты ведь штрафник. Хорошо бы мне попасть к тебе под начало». Гай почти не слушал его.